в индуистских храмах, да и в тибетских храмах тоже встречаются изображения, которые люди Запада в слепоте своей считают эротическими, непристойными, либо даже порнографическими. Это не так, и при виде этих изображений жители Востока не чувствуют себя оскорбленными. Они воспринимают эти изображения такими, какими они есть, они видят в них напоминание о том, как это может быть. Половый акт есть акт зарождения жизни, зарождение мощных потоков ауры. Что до изображений, которыми действительно украшены стены храмов в Индии и Тибете, то они показывают, как должно и как не должно вести себя в сексе, чтобы посвященный мог увидеть и сделать сравнение. Ведь в конечном счете как узнать, что поступаешь дурно или правильно, если тебе об этом не скажут? Неправильная сексуальная жизнь приводит к неприятным проявлениям. Сексуальной холодности, нервным расстройствам, подавляет в мужчине и женщине инстинкты добра, тогда как правильная форма сексуальной жизни для тех, кто чувствует в ней потребность, приводит к повышению духовных способностей обоих партнеров. Спустя некоторое время, по мере того как посвященный продвигается на пути к совершенству и становится просветленным, он может обходиться без тесного общения с окружающими, может обходиться и без секса, причем, в противовес убеждениям отдельных людей, ничего при этом не теряет. Секс на земле – это очень физическое явление, но с продвижением личности все выше к совершенству ощущений становятся все сильнее и приоткраснее. Вас это, возможно, удивит, но перед тем, как покинуть землю и уйти в иную жизнь, человеку категорически, можно сказать, жизненно необходимо получить представление о противоположном поле с тем, чтобы можно было достичь определенного равновесия. Здесь будет уместно сказать, что не следует позволять дурачить себя всем этим эксцентричным особам, которые объявляют себя то великими знатоками, то великими наставниками, словом, великими всезнайками, едва успев прочитать несколько книг. Книги не дают опыта. Можно прочесть книгу и ничего из нее не усвоить. Уму непостижимо, как может человек провозглашать себя на весь свет великим просветленным адептом лишь на том основании, что он прочел книгу того или иного автора. А ведь именно так и происходит. Совсем недавно я получил письмо от одного полуграмотного типа из Австралии, который объявил себя великим наставником и великим учителем. Он уверял меня, что является аватаром. Ему это точно известно, потому что так ему сказала жена, а еще потому, что он прочел пару книжек и болтал об этом без умолку. Истинное мерило заключается в том, какой у человека практический опыт. Скажем, доверите ли вы свою жизнь пилоту, который лишь прочел книгу о вождении самолетов? Отправитесь ли вы в плавание к другому континенту на корабле под командой капитана и с экипажем, который прошел лишь заочный курс судовождения и навигации? Разумеется, нет. Руководствуясь теми же соображениями, вам не следует доверять в свое обучение человеку, успевшему прочесть лишь несколько книг либо прошедшему один из тех заочных курсов, которые вам пытаются всучить за большие деньги на всю оставшуюся жизнь. Перед тем как приступать к изучению чего-либо, убедитесь в достаточной опытности того, кому вы намерены доверить вашу подготовку. Что ж, и пора нам вернуться к медитации. Очень многие даже не знают, что такое эта медитация. Что же это? Медитация – это особая форма концентрации или направленного мышления, которая дисциплинирует разум и формирует его особую установку. Медитация – это такая форма направленного мышления, которая позволяет нам проникать в подсознание иные системы, куда мы не смогли бы проникнуть никаким другим способом. Значение медитации огромно, ибо она пробуждает разум к высшему сознанию и дает ему возможность более свободно подключаться к подсознанию, подобно тому, как человек, обладающий обширной библиотекой, может обращаться к своим книгам за конкретной информацией. Если же человек не знает, где искать, вся его громадная библиотека останется лишь грудой макулатуры. Дисциплина в медитации имеет первостепенное значение для того, кто стремится достичь истинного прогресса в духовном совершенствовании. Как всякая армия теряет боеспособность без дисциплины и постоянных учений, так и человеческая душа без дисциплины и правильного обучения медитация становится частицей неуправляемой толпы. Бесполезны всякие попытки заниматься медитацией после прочтения книги, написанной человеком, который сам медитировать не умеет. Множество книг по оккультизму представляют собой лишь невразумительную мешанину превратно понятых восточных притч. Все они написаны людьми, не имеющими понятия о медитации, ибо всякому ясно, что если сам человек не умеет медитировать, то не сможет обучить этому и других. Следует помнить, что во многих странах мира, я имею в виду не христианские страны, храмовые служители перед тем, как войти в храм, погружаются в медитацию, чтобы разум их стал чист и раскрыт в готовности принять то, что на Западе именуется божественным откровением, поучением. К примеру, совершенно бесполезной будет молитва, в которой человек лишь бормочет указания своему божеству. Бесполезно молиться о том, чтобы победить на конкурсе красоты или получить главный выигрыш на ирландском тотализаторе. Процесс молитвы всегда должен начинаться с периода медитации, которая очищает разум от лишних мыслей и подготавливает человека к восприятию информации из высших сфер. Повторяю, очень многие бросаются на колени и начинают заказывать Богу товар с доставкой на дом, а потом говорят, что от молитвы никакого толку. Что ж, пусть вначале попытаются медитировать.